432. Сентябрь 8. Изощрение способности и восприятия тоже не имеет предела. В настороженно сосредоточенном сознании происходит тонкий процесс оформления или кристаллизации мысли. Луч мысли у учителя, подобно лучу света проекционного киноаппарата, падает на экран, и лишь экран сознания может дать и дает нужное изображение. Качество и частота экрана играют очень важную роль. Хороший экран серебряный. Этот тон излучения сознания особенно ценен для четкости воспринимаемой мысли. Серебряная аура — показатель высшей степени восприимчивости. Конечно, экран должен быть чист от посторонних отображений и форм. Колеблющаяся поверхность экрана сознания, подобно волнующейся поверхности водоема, совершенно искажает образ, передаваемый лучом. Законы во всем одинаковы. Сосредоточенно напряженное состояние сознания передает экрану напряженное спокойствие, как бы натягивая его поверхность и исключая возможность его колебаний под воздействием движения среды окружающей. Восприятие производится в одном ключе или тоне, уклонение от которого нарушает целостность и стройность передаваемой темы. Конечно, процесс требует особого напряжения самоотверженности, ибо, не отвергнувшись от себя, не забыв себя, нельзя довести восприятие до нужной степени обостренности и безошибочности. Мысль посылается четко оформленная, и сила луча напряжена соответственно энергии активного полюса в должном состоянии. Пассивный полюс сознания воспринимающего тоже должен быть приведен в состояние полной готовности. Приведение своего сознания в состояние должной готовности требует известной тренировки, навыка и изощренности. Вначале труднее всего устранить влияние и воздействие делами непосредственного окружения. Мешает все, врываясь в сознание и нарушая стройный ход запечатлеваемых мыслей. Напряжение и вибрации окружающей сферы надо преодолеть в сознании своем, во что бы то ни стало. Особенно бурно восстает астрал против этих мешающих условий, волнением своим нанося особенно сильный вред. Колебания астральной оболочки приводятся к полному молчанию и подчинению, иначе восприятие невозможно. Обрывки дневных мыслей, как стаи бродячих голодных собак, набрасываются на сознание, пытаясь отвлечь его от поставленной цели. Их тоже надо изгнать твердо и решительно. Творящий образ владыки должен главенствовать в сознании, выражая собой сущность луча. Также необходим круг защитный, опоясывающий микрокосм стеной, заграждающий от проникновения нежелательных сущностей. Но главное условие — яркое осознание луча посылаемого. Так создается в пространстве сильный фокус притяжения энергии определенного порядка, и процесс восприятия идет закон. Необходимо также ввести в процесс явление четкой определенности. Сознание заранее устанавливает как бы рамки или вехи условий восприятия. Это можно производить особо в каждом отдельном случае. Иногда можно сознательно усилить ощущение близости учителя незримого, иногда можно дать силу устремления напряженного. Сильное желание оформить мысль, ранее продуманную, тоже даст следствие явное. Желание сердца в свете луча легко кристаллизуется в соответственной форме. Степени и формы восприятия могут быть очень разнообразны. Сознание не может ограничиться выражением своим исхоженными путями. Можно указать условия облегчающие, но принять штамп значит надеть кандалы. Но фокус необходим. Даже в случае пространственного провода лик охраняющий будет устоем моста в беспредельность. Он фокусирует энергии сознания, не позволяя им расплываться в неопределенности и устремляться неизвестно куда. Ведь и в пространстве есть свои темные бездны. Но иерархия, как серебряный путь в пространство света. Одно можно сказать — нет границы предела для устремленного закона сознания. Законно, значит, в единении с иерархией. Получается восхождение по лестнице света и знания, но не бесцельное блуждание во тьме. Многие блуждают, потому что забыли о видениях светлых. Малость человеческого сознания, величие беспредельности без иерархии теряется и захлебывается в многообразии встречаемых явлений. Ведущая рука иерарха возводит сознание по ступеням, ставя его в условия, созвучные запросам духа и требованиям проходимой ступени развития. Законность восхождения иерархии утверждается.